Когда ночь опускается на степь, то тут становится довольно прохладно. Яркая россыпь звезд на небе и огромный полумесяц создавали особую атмосферу. Звезды, не засвеченные огнями городов, воистину прекрасны. «Интересно, а в реальности они такие же?» — задумчиво спросил Леголас. Они лежали у тлеющих углей костра и рассматривали звезды на небе. В спальных мешках было довольно тепло, а костер уже почти не грел. От дотлевающих углей изредка доносился треск. «В реальности это смотря откуда глядеть. На Марсе их плохо видно. Если под куполом, то и вообще не видать. На Земле не знаю, я там не был никогда. Но видел звезды из космоса». Мотя повернулся к эльфу и принялся рассказывать. «Представь, мы, значит, пустотные маневры отрабатывали в училище на старом эсминце. Это было обязательным у всех. Засунул нас старшина в пустотные скафандры и пендаля для ускорения выписал. Я, значит, сквозь шлюз прошел, а там... там реки звезд. Везде. Куда ни глянь они. Хрен ты где такие звезды увидишь. Только если на Луне. Там атмосферы нет, и говорят, что звезды видно все». «Наверное, это классно», — со вздохом произнес Леголас. И тут же попытался сменить тему. «Слушай, мне тут Триник рассказал, как он с этим зельем попал». «Чего там рассказывать? Химичил и нахимичил. Все как всегда». «Это да, но ту надпись над воротами так и не стерли». «Вот ты ж упертые бараны. Разобрали бы кусок стены и новую кладку сделали бы». «Мотя, да ты не дослушал. Они стену разобрали, только надпись в воздухе висит и пропадать никуда не собирается». Матадор от такого поворота заржал, а Леголас присоединился к нему. «Так они что придумали? Надпись, она же плоская, вот и решили спереди на нее кладку выложить, и сзади, и знаешь что?» «Дай угадаю, взорвалась?» «Нет, надпись проступила на внешней поверхности новой кладки. Вам все сейчас такая суматоха творится, ужас. Совет директоров собирают. Говорят, админ, который за город отвечает, выдает квесты за голову Триника, а за живого Эпик обещает». «А мы этого жука в клан записали. Ух, и горюшка хлебнем мы с ним». «Да ладно, мы же не в команду его взяли. Побегает годик с нашей эмблемой, и бог с ним». «Главное, чтобы к нам на разборки не пришли». Матадор почесал промеж рогов и продолжил. «Не то чтобы боюсь, но завязнем мы в клановых разборках. Ох и завязнем». Наступила минута тишины, во время которой каждый задумался о своем. Огромный Тауран и изуродованный эльф лежали в спальных мешках и, глядя в небо, усыпанное звездами, просто молчали. «Уснул, что ли, ушастый?» «Нет, задумался просто». «О чем?» «Да вот вспомнил я Родрика. Он заранее придумал, как уйдет, в какой позе и даже где». ты про это! Блохастый, блохастый!» Матадор вылез из мешка и сел, изобразив позу лотоса. До конца у него не получилось это сделать, мешали копыта. «Я вот что подумал. А ты как хотел бы? Ну, как бы ты хотел, чтобы все закончилось?» «Ты видел замок королевы некромантов?» «Не, не интересовался». «Он похож на огромный усеченный конус, а сверху на ровной площадке стоят 5 черных колонн. Это самый верхний этаж. Ниже только тронный зал, где сидит королева». Леголас тоже вылез из мешка и принялся описывать то, как он видел конец. «И вот между этими колоннами я стою, весь в броне походной, с арбалетом на плече. Вот так!» Леголас вскочил и поднял с земли арбалет, закинув его на плечо. Он выпятил грудь и попытался придать лицу суровый и лихой вид. Одной рукой он придерживал арбалет, а вторую упер в бок. «Не, совсем не смотрится. Выглядит, как будто гоблин перед сородичами силой красуется. Надо не так». Мотя подошел к эльфу и принялся поправлять позу. «Арбалет в бедро упри. Вот так. Ага. И одну руку на ложе, а вторую на спуск. Ага. Лицо чуть в сторону. Улыбнись. Я говорю, улыбнись, а не оскалься. Ладно, тогда попробуй оскалиться. Во!» Матадор отошел на пару шагов и оценил картинку. Он сделал из пальцев рамку и пару секунд любовался, после чего выдал. «Не, не то. Где трубка, которую тебе подарил Торин? В зубы ее возьми. Ага, и арбалет чутка в сторону. Все, красавец. И как я сурово выгляжу? Очень, прям до дрожи. Ты меня сфотографируй, я хоть погляжу. Уже. Мотя после минуты копания в менюшках развернул изображение к Леголазу. Тот пару минут молча разглядывал фотографию, слегка улыбаясь, пока Мотя ее расхваливал. Суровый, побитый жизнью эльф со своим главным калибром. Прям мачо настоящий. Хоть сейчас на выставку «Суровый мачо 3711». «Или на надгробье», — усмехнувшись, ответил эльф. Мотя умолк на полуслове, словно оборвало. «Надо только умирать, так, Мотя?» «Только умирать», — пробормотал себе под нос Матадор. В этот момент прозвучал хлопок портала. Ни Тауран, ни эльф не обернулись на хлопок. Спустя несколько секунд им обоим упало сообщение. «Ребят, дело есть, совет нужен». Сообщение пришло от Таблеткина. «О, Таблеткин, мы тут такого натворили!» «Я и не сомневался. Что с Мотей?» «Да ерунда, он меня живого хранить вздумал». Матадор хмуро взглянул на Леголаза, но ничего не ответил. «Чего у тебя за дело?» «Сейчас все опишу. Погодите». Таблеткин принялся строчить сообщение, а Леголаз обратился к Моте. «Ну и чего ты нос повесил? Я же еще живой. А то, что ты сказал, ведь правду сказал. Тут и говорить нечего». Леголаз подошел к Матадору, сидящему на земле, и подергал за рог. «Эй, Мотя, не хандри. Мне ведь тоже тяжко, когда один из самых лучших друзей меня живого хоронит. Я ведь таких взглядов жалостных знаешь сколько видел? Мотя, сейчас, если не перестанешь, я к тебе ночью после смерти буду приходить и на ухо выть специально». «Ну тебя, сутулый очкастый эльф». «Тауран в юбке. Мотя, я давно хотел тебя спросить, ты на носочках стоять умеешь?» Матадор от таких слов зарычал. «А, да, я ж забыл, что ты у нас копытный». «Вот я сейчас тресну одному гоблину с длинными ушами. Нам на флаге надо было твои уши разместить вместо коробки йогурта. Тогда и флаг не надо было бы. Все бы нас по твоим ушам узнавали». Их перепалку прервало сообщение от Таблеткина. «Я не знаю, с чего начать. Постараюсь максимально кратко, без воды. Супруга узнала, что у знакомых дома маленькие дети. Сами знакомые умерли. Дети совсем маленькие, 3 и 4 года. Сходили проверить, не успели. Один ребенок умер, второй у нас сейчас живет. Супруга сейчас ищет брошенных или бездомных детей по свалке. Ищет до 6 лет. Хотим их забрать с собой, но документов нет ни у кого. Вот такие пироги». «Тут если кто и поможет, то либо в криминал идти на поклон, либо к военным». Матадор хмуро глянул на Леголаза. «Если по закону делать, то бумаг не отберешься. И детей на время, пока бумаги делать будут, детский дом отдадут. И год с документами будут водиться. Или больше. Хрен его знает». «Ты чего, Мотя? Таблеткин, ты в своем уме?» Леголаз смотрел на друзей непонимающим взглядом. «Таблеткин, ты давно ли своих детей в сытости держать начал? Сколько там детей собралось уже?» «Трое, и моих двое». «Ты 5 детей уже тащить собрался. Вы как их растить собираетесь? Сейчас да, заработали и деньги водятся. А потом? Потом снова впроголодь сидеть будете». «Не пыли, ужастый. Вместе вытянем. Только продумать надо. Без подготовки мы не окопаемся на Марсе. Там же почти голый космос. Никакой атмосферы толком». «Мотя, ты-то куда лезешь? Это не твои дети. Ты к ним вообще отношения не имеешь». «А что прикажешь? Оставлять их подыхать? В чем они-то виноваты? Твои родители-то где, ушастый?» «Не было никогда их у меня, и не сильно надо было». «Надо было. Ты бы таких вещей мне сейчас не говорил. Я тебя оправдываю только тем, что тут живешь, а жизни настоящей не видел. И детей мертвых не видел, и родителей, которые волосы на себя рвут, когда над своими детьми мертвыми рыдают». «Я видел, по Галанету многое что видел, и не такое видал». «Ты можешь хоть 1000 роликов по Галанету видеть про ревущих матерей, хоть 1 000 000 книг и статей с историями до слез прочитать, но ты никогда не узнаешь, как пахнет страх или отчаяние, как пахнет воздух рядом с отчаявшейся матерью». «Кровью там пахнет, запах тоже записывают». «Нет, ушастый, там не кровью пахнет, там пахнет отчаянием и горем. «Не заливай, Мотя, горе не пахнет!» Леголас начал хмуриться. «Пахнет, ушастый, еще как пахнет!» Мотя выдвинул нижнюю челюсть вперед и двинул ей, словно что-то жует. «Так пахнет, что в груди щемит и ком в горле, а во рту привкус горький!» «Это все субъект...» «Если это субъективные явления, то почему многие описывают одинаково?» Мотя не дал договорить Леголазу. «Горе и отчаяние, они такие, странные на вкус. А ты, Таблеткин, в криминал не суйся. Я с детьми ночи свяжусь. Там вроде как вояки есть, не из простых. Если не помогут, то подскажут, как сделать документы или нужные контакты выведут. Ты пока не суетись и сильно не отсвечивай. Все по минимуму». «И так все по-старому. Только по свалке не шарюсь, и дети чуть получше одеты. Я даже старый комбинезон не менял. Супруга зашила и отчистила». «Так и держись, а я с детьми ночи свяжусь. Попробуй что-то сделать. Если не выгорит, то придется нанимать корабль с пилотом, чтобы вас втихаря перевез». «Вы что, серьезно? Вы собираетесь силком вывозить детей на Марс?» — начал заводиться Леголас. «У тебя есть варианты? Ну чего ты орешь?» «На Луне есть детские дома. Государство заботится о беспризорных детях». «Ты же в Галанете ковыряешься. Ты еще скажи, что не видел порнографии с детьми, снятых на Луне». «Да, было такое. Шумиха была, но там же разобрались. Там же 5 человек на смертную казнь отправили». «Ну, сожгли к ядреной фене 4. А что с детьми, ушастый? Что делать с 17 девочками и 5 мальчиками, которых полгода насиловали? А, ушастый? Ты хоть на секунду можешь поверить, что в самом поганом и бедном районе империи будет нормальное снабжение в детских домах? Чего умолк, ушастый?» Леголас не ответил. Он лишь вздохнул и махнул рукой, отвернувшись. Таблеткин принялся строчить личные сообщения Леголазу. «Не сердись на Мотю, он ведь правду говорит. Если бы там было хоть чуть-чуть лучше, чем на свалке, если бы там хотя бы кормили, то я бы своих отдал, когда есть было нечего. Это очень поганое ощущение, когда смотришь на голодных детей. Мы ведь тогда внутривенное питание для десантников ели, чтобы ног не протянуть, а детские дома... Я тебе лучше статистику по смертности в детских домах скину». «Делайте, что хотите». Леголас хмуро взглянул на Таблеткина, а потом на Матадора. «Вам виднее. Может, я действительно чего-то не понимаю?» «Я телепортируюсь под горное царство. Хочу спросить у Рун насчет королевы некромантов. Мотя, я буду ждать сообщения от тебя». «Удачи тебе. Хоть кому-то, но должно повезти». Мотя и Леголас махнули Таблеткину рукой, а тот достал из инвентаря свиток и надломил печать, после чего исчез в брызгах сиреневого света. Спустя пару минут друзья опять лежали в спальных мешках. От Матадора начали доноситься звуки размеренного сопения, а вот Леголас никак не мог уснуть. Он все ворочался сбоку на бок. «Мотя! Мотя!» Леголас принялся будить Турана, толкая его в бок. «Мотя, проснись!» «Чеснок, это да!» — сонно бормотал Матадор себе под нос. — «Салым без чеснока, смерть свиньи, зазря». — «Мотя, проснись, говорю». — «А? Чего? Ты чего не спишь, ушастый?» — «Мотя, ты мне свои характеристики открой». — «Ушастый, 00:30 ночи по серверу». — «Но мне очень надо, я уснуть не могу, все думаю, как быть». — «Вот же, эльфячье отродье, сам не спишь и другим не даешь». Матадор принялся копаться в менюшках. Не прошло и минуты, как перед Леголасом всплыло окно характеристик Матадора. Сам Матадор плюхнулся обратно в мешок и отвернулся, пытаясь снова уснуть. Уровень 289. Имя — Матадор. Рандомная генерация с учетом расы. Раса — Тауран. Класс — тяжелый пехотинец. Профессия — лесоруб, плотник. Склонность — нейтральная. Сила — 670. Ловкость — 161. Выносливость — 890, интеллект — 49, воля — 321, ремесло — 63, хитпоинты — 8900 из 8900, манна — 490 из 490, энергия — 12580 из 12580, сопротивление — огонь — 37%, вода — 35%, земля — 36%, воздух — 31%, Кислота 13%, тьма 29%, свет 30%. Способности: упрямый баран, рабочие руки, тяжелая рука, крупный парень, мул, уверенный владение топором, мастер двуручного дробящего оружия, булава, мастер щита. Навыки: боевой клич, яростный напор, кипящая кровь, пассивная, живой таран, громовая поступь, владение топором 76, владение коротким клинком 52, владение двуручным дробящим оружием, булава 317, нераспределенных очков характеристик 1030, нераспределенных очков навыков 115. Пока Леголас что-то писал карандашом в бумажке и сверялся с характеристиками Таурана, тот снова заснул. Во сне Матадор хмурился и что-то бурчал под нос. В какой-то момент эльф стал различать отдельные фразы. «Что же вы делаете, ироды? Не смейте!» Матадор начал ворочаться, и Леголазу стало не до писанины. Он взволнованно взглянул на Мотю. «Не смей! Слышишь? Не смей!» «Мотя! Мотя, проснись!» Он попытался разбудить мечущегося в кошмаре Таурана. Поняв, что словами не обойтись, он начал дергать Мотю за рог. «Да проснись же!» Матадор подскочил в спальном мешке. Весь лоб покрывали крупные капли пота, дыхание было глубоким и шумным, а огромные глаза изображали круглые подносы. «Черти! Фу! Черти! Свеклу в окрошку кидали, а в борщ огурцы крошили!» Все повествование прерывалось глубокими вздохами Матадора. «И все? Ты из-за этого так испугался?» «Главный черт! Он сало резал!» «И что?» «Он его кубиками резал, ушастый! Не соломкой, не тонкими кусочками, а кубиками!»